Глава 8. Особенно страшные эпидемии неизменно вызывают взрыв негодования и критику мягкотелости или терпимости. Теперь эти качества отождествляются с небрежностью, слабостью, беспорядком, разложением, нездоровьем. Сыплются требования подвергнуть людей повальному тестированию, изолировать больных и подозреваемых в том, что они больны или заразны, оградить общество от иностранцев, воспринимаемых как реальные или воображаемые источники заразы. Общество с полувоенной административной системой вроде Китая, с незначительным количеством случаев заболеваний, или Кубы, с заметным числом больных, реагируют быстрее и жестче. СПИД – это всеобщий троянский конь. В 1988 году, за 6 месяцев до начала Олимпийских игр в Южной Корее, местные власти заявили, что все иностранные участники получат бесплатные презервативы. Это целиком и полностью иностранная болезнь. И единственный способ остановить ее распространение – это пресечь сексуальные контакты между индийцами и иностранцами, провозгласил генеральный директор Индийского правительственного совета медицинских исследований, признав таким образом полную беззащитность перед СПИДом почти миллиардного населения, отсутствие специализированных оздоровительных центров и специально подготовленного медицинского персонала в больницах. Его предложение наложить запрет на секс, подкрепленное штрафами и тюремными сроками, не менее непрактично в качестве средства по обузданию болезней, передаваемых половым путем, чем более частые призывы установить карантин, то есть интернировать. Во время Первой мировой войны в лагеря для интернированных за колючую проволоку было посажено около 30 тысяч американских женщин, проституток и женщин, подозреваемых в занятии проституцией. Заявленная цель – подставить под контроль распространение сифилиса среди армейских рекрутов. Не была достигнута, поскольку эта мера никак не снизила темп заболеваемости среди военных. Точно так же заключение в лагеря во время Второй мировой войны американцев японского происхождения как потенциальных предателей и шпионов со всей вероятностью не предотвратило ни единого случая шпионажа или саботажа. Это не означает, что подобные предложения не прозвучат уже в наше время, и что они не найдут поддержки, причем не только со стороны предсказуемой публики. Если медицинский истеблишмент на сегодняшний день является собой бастион рассудительности и здравомыслия, отказываясь даже думать о карантине или лишении свободы, то это возможно отчасти из-за того, что масштаб кризиса пока еще ограничен, и развитие болезни непредсказуемо. Неуверенность, в какой степени распространится заболевание, насколько быстро и кого затронет, по-прежнему присутствует в публичных дискуссиях о СПИДе. Останется ли он болезнью по преимуществу маргинального населения, так называемых групп риска и городской бедноты, или со временем обретет черты классической пандемии, поражающей целые регионы. Обе точки зрения существуют независимо друг от друга. За залпом заявлений и статей, утверждавших, что СПИД угрожает всякому и каждому, последовал еще один залп статей, убеждавших, что это болезнь их, а не нас. В начале 1987 года министр здравоохранения и социальных служб США предсказал, что перед грядущей мировой эпидемией СПИДа побледнеет сама черная смерть, крупнейшая из зафиксированных эпидемий, скосившая от трети до половины населения Европы. А в конце года он сказал: «Эта эпидемия, несмотря на всеобщие страхи, не носит массового характера и широко не распространяется среди гетеросексуалов». Еще поразительнее циклического характера публичной дискуссии о СПИДе – готовность обрисовать болезнь как катастрофу, влекущую за собой тяжелейшие последствия. В США и Западной Европе крепнет уверенность в том, что население находится в безопасности. Правда, под населением вполне могут иметься в виду белые и гетеросексуалы. Известно, что процент больных СПИДом среди черных существенно выше. Такая же диспропорция наблюдается в армии и в тюрьмах. Вирус СПИДа – разрушитель равных возможностей. Под таким лозунгом недавно проводил кампанию по сбору средств Американский фонд исследований СПИДа. Пародия на работодателя, предоставляющего равные возможности. Эта фраза подсознательно подтверждает то, что она старается отрицать. СПИД – это болезнь, которая в этой части мира поражает меньшинства – расовые и сексуальные. Ошеломляющий прогноз сделала недавно Всемирная организация здравоохранения. Несмотря на невероятно быстрый прогресс в области разработки вакцины, в ближайшие 5 лет число больных СПИДом увеличится в 10-20 раз относительно 5 последних лет. Из него вытекает, что большую часть этих миллионов будут составлять африканцы. СПИД стремительно превратился в мировое событие, обсуждаемое не только в Нью-Йорке, Париже, Рио-де-Жанейро и Киншасе, но и в Хельсинки, Буэнос-Айресе, Пекине и Сингапуре. Хотя он далеко не главная причина смертности в Африке, а тем более в мире. Есть знаменитые болезни, равно как и знаменитые страны, причем совсем не обязательно это лидеры по народонаселению. СПИД стал знаменитым не потому, что белые им тоже болеют, как на это с горечью указывают некоторые африканцы. Но, безусловно, правда состоит в следующем. Будь СПИД чисто африканской болезнью, сколько бы миллионов от него не погибло, мало кто за пределами Африки озаботился бы данным бедствием. Это было бы естественным катаклизмом вроде голода, который периодически опустошает бедные перенаселенные страны. Люди из богатых стран при этом чувствуют себя абсолютно беспомощными. Но поскольку это мировое событие, то есть касающееся Запада, оно не воспринимается как просто естественная катастрофа. Оно наполнено историческим значением. Самоопределение Европы и новых европейских стран построено на догмате о том, что в странах Первого мира бедствия – это часть истории и несут с собой перемены, тогда как в бедных африканских и азиатских странах они являются частью некоего общего цикла и, следовательно, близки к природным проявлениям. СПИД у всех на языке не потому, что, как полагают некоторые, первой жертвой болезни стала группа людей в богатых странах. Практически одни мужчины, почти все белые, многие образованные, знающие, как вызвать общественный резонанс. Мы настолько хорошо осведомлены о Спиди из-за его имиджа. Привилегированным слоям населения он видится моделью всех грядущих катастроф. Прогнозы биологов и специалистов по здравоохранению намного хуже, чем это можно себе представить, и чем общество и экономика может спокойно принять. Ни один ответственный чиновник не надеется, что африканские экономики и службы здравоохранения справятся с заболеванием, и оно прекратит распространяться, меж тем, как в США, стране с наибольшим количеством случаев заболеваний, ежедневно публикуются бешеные цифры оценки стоимости борьбы со СПИДом. Приводятся ошеломительные суммы, выделенные на минимальную помощь людям, которые заболеют в ближайшие несколько лет. И это при условии, что население успокоено и не волнуется, допущение, которое оспаривает многие в медицинском обществе. В Соединенных Штатах и не только в Соединенных Штатах ведутся разговоры о чрезвычайном положении, возможно, национальном выживании. Автор редакционных статей в The New York Times посетовал в прошлом году: «Все мы знаем правду, все до единого. Мы живем в эпоху чумы, какую еще не знала наша нация. Мы делаем вид, что угрозы не существует, либо она существует только для других, и продолжаем жить, как ни в чем не бывало». Один французский плакат изображает гигантскую, похожую на летающую тарелку, черную тучу, парящую в воздухе и светящую черными паучьими лучами на шестиугольник, лежащий внизу страны. Над рисунком надпись: «От каждого из нас зависит, будет ли тень уничтожена». «Il dépend de chacun de nous d'effacer cette ombre». И внизу: «Франция не хочет умирать от СПИДа». «La France ne veut pas mourir de SIDA». Подобные символические призывы к массовой мобилизации и борьбе с беспрецедентной угрозой периодически возникают в каждом обществе. Для современного общества также типично облекать требование мобилизоваться в самую общую форму, и реальный ответ не дотягивает до нужного уровня и не может противостоять катастрофе национального масштаба. Этот тип риторики живет своей собственной жизнью. Он достигает целей, если просто тиражирует идеал объединения и коллективной деятельности, что в корне противоречит стремлению к накопительству и индивидуальным удовольствиям, предписанным гражданам современного массового общества. На кону стоят выживание нации, цивилизации, самого мира. Подобные декларации обычно предваряют разговоры о репрессиях. Критическое положение требует драконовских мер и так далее. Упоминание СПИДа сопровождается риторикой о конце света, которая обязательно заставляет перейти к этой теме. Однако это еще не все. Мы стоически в онемении созерцаем катастрофу. Известный гарвардский историк науки Стивен Джей Гулд заявил, что пандемию СПИДа можно поставить в один ряд с ядерным оружием, как величайшую опасность нашей эры. Но даже если она убьет четверть человеческой расы, что, по словам Гулда, вполне вероятная перспектива, нас еще останется очень много, и мы сумеем начать все сначала. Насмехаясь над сетованиями моралистов, рациональный и гуманный ученый предлагает минимальное утешение. апокалипсис, не имеющий смысла. СПИД – естественный феномен, а не событие, несущее моральную нагрузку, говорит Гулд. В его распространении не надо искать какого-либо тайного умысла. Разумеется, это чудовищно – приписывать смысл инфекционной болезни и видеть в ней моральное наказание. Но, возможно, не менее чудовищно хладнокровно созерцать смерть в таком ужасающем масштабе. В наше время исполненные благих намерений публичные ораторы беспристрастно взирают на ту или иную опасность, способную привести к всемирной катастрофе. А теперь одной такой опасностью стало больше. К гибели океанов, озер и лесов, неконтролируемому росту населения в бедных частях мира, атомным катастрофам вроде Чернобыльской, уменьшению озонового слоя и озоновым дырам, угрозе ядерной конфронтации между сверхдержавами или ядерной атаки со стороны страны-изгоя, неконтролируемой сверхдержавой. Ко всему этому теперь прибавляется СПИД. В последние годы перед концом тысячелетия рост апокалипсических настроений вполне закономерен. И все же размах фаталистических фантазий о СПИДе не может объясняться одним календарем и даже реальной опасностью, которую собой представляет болезнь. Тут необходим еще апокалипсический сценарий, специфический для западного общества и, возможно, даже в большей степени для Соединенных Штатов. Америка, как выразился некто, это нация с церковью в душе, евангелической церковью, предрасположенной к объявлению радикальных завершений и совершенно новых начал. Вкус к наихудшим сценариям отражает потребность справиться со страхом перед тем, что кажется неконтролируемым. Он также символизирует воображаемую причастность к бедствию. Ощущение гибели или заката культуры порождает желание полностью все изменить, начать с чистого листа. Естественно, никто не хочет прихода чумы. Зато это шанс начать все сначала. Начать сначала – это очень современно и к тому же очень по-американски. СПИД можно было бы уподобить ядерному оружию, накопление которого несет с собой угрозу для здоровья и вообще жизни вплоть до тотального уничтожения. С обесцениванием апокалипсической риторики апокалипсис все чаще представляется чем-то малореальным. Неизменный современный сценарий – апокалипсис вырисовывается на горизонте и не наступает. Однако по-прежнему его очертания виднеются где-то вдали. Кажется, мы мучительно переживаем один из современных видов апокалипсиса. Тот самый, который не происходит и чьи последствия неизвестны. Ракеты кружат вокруг Земли, летают над нашими головами. Они несут ядерный заряд, способный множество раз уничтожить все живое, но пока катастрофы не случаются. Происходят другие бедствия, которые пока не влекут за собой ужасающих последствий, наподобие астрономического долга стран третьего мира, перенаселенности нашей планеты, упадка экологии. Все это происходит, но, нам говорят, что это еще не конец. Как биржевой крах в октябре 1987 года, вроде бы аналогичный краху в октябре 1929 года, и вместе с тем на него не похожий. Современный апокалипсис – это длинный сериал, не апокалипсис сегодня, а апокалипсис сегодня, завтра и так далее. Апокалипсис превратился в событие, происходящее и одновременно не происходящее. Вполне возможно, самые страшные события, наподобие непоправимого разрушения окружающей среды, уже произошли. Мы этого не знаем, поскольку изменились стандарты. А может, у нас нет правильных индикаторов для измерения катастрофы. Или просто это катастрофа замедленного действия. Или нам так кажется, поскольку мы знаем о ней, можем ее предчувствовать, и теперь нам приходится ожидать ее прихода, чтобы подтвердить свои прогнозы. Современная жизнь приучает нас жить с сознанием того, что в мире периодически случаются чудовищные, немыслимые, но, как нам говорят, вполне вероятные бедствия. Все значительные события остаются в наших мыслях, и не только потому, что они запечатлены на фотографиях. Хорошо знакомое дублирование реальности, начавшееся в 1839 году с изобретением фотокамеры. Помимо фотографической или электронной симуляции событий, существует также просчет их возможных последствий. Реальность раздвоилась на реальную вещь и ее альтернативную версию. Есть само событие и его изображение, и есть само событие и его проекция. Но поскольку зачастую для людей реальные события не более реальны, чем их изображение, наша реакция на события ищет подтверждение в рационализированной сфере с соответствующими выкладками, где само событие предстает в проецированной окончательной форме. Нашему веку присуща увлеченность футурологией – это отличительная черта эпохи и ее интеллектуальный недостаток. Точно так же увлеченность историей, по замечанию Ницше, изменила стиль мышления XIX века. Способность оценить будущую эволюцию явления – неизбежный побочный продукт более сложного, поддающегося количественному определению, эмпирически проверяемому, понимание процесса как социального, так и научного. Умение с той или иной долей вероятности проецировать события на будущее расширило возможности, поскольку явилось новым мощным источником предписаний, помогающих справиться с настоящим. Но взгляд в будущее, прежде связанный с видением линейного прогресса, превратился с помощью гигантского объема знаний, о котором никто не мог и мечтать, в видение катастрофы. Каждый процесс имеет некую перспективу и несет в себе предсказание, поддерживаемое статистикой. Скажем, количество сейчас через 3 года – через 5 лет, через 10 лет и, разумеется, в конце века. Все, что в истории или природе может быть описано как подлежащее устойчивым изменениям, движется к катастрофе. Либо стремится от малого к еще меньшему – затухание, упадок, энтропия. Либо присутствует в большем количестве, чем мы можем переварить – неконтролируемый рост. Большая часть прогнозов экспертов укладывается в эту новую двусмысленную реальность, к двоякости которой мы уже привыкли из-за тотального дублирования всего посредством изображений. Это то, что происходит сегодня. И это то, что служит предзнаменованием. Неизбежное, но пока еще не наступившее и малоощутимая катастрофа. Вернее, 2 типа катастроф. И разрыв между ними, в котором барахтается воображение. Разница между эпидемией, которая у нас уже есть, и пандемией, которую нам обещают, статистические экстраполяции, воспринимается как разница между войнами, которые уже идут, так называемыми локальными войнами, и невообразимо более ужасными потенциальными. Последние, со всеми приметами научной фантастики, принимают вид электронных игр, и в них любят играть люди ради развлечения. За реальной эпидемией с непреклонно увеличивающимися показателями смертности национальные и международные органы здравоохранения еженедельно, ежемесячно публикуют статистику. Маячит качественно иное и куда более масштабное бедствие. Мы одновременно считаем, что оно наступит и не наступит. Ничего не меняется, когда самые ужасные оценки временно пересматриваются в сторону ухудшения, что иногда свойственно умозрительным статистическим данным, распространяемым чиновниками от здравоохранения и журналистами. Демографические прогнозы столь же неутешительные, как и мировые новости, возможно, грешат такой же неточностью. Возникла масса пугающих фантазий, того, что мы не можем представить, на тему судного дня, и из-за этого люди начинают закрывать глаза на действительность. Так, в большинстве дискуссий, посвященных проблемам ядерного вооружения, быть рациональным, самоописание экспертов, означает не признавать человеческую реальность, тогда как даже легкое сопереживание людям, чувствующим себя потенциальными жертвами, сопровождается выдвижением нереалистических требований и призывами уничтожить опасность. Такой поведенческий раскол на бесчеловечное и чересчур человечное отношение проявляется куда менее остро, когда речь идет о СПИДе. Эксперты разоблачают стереотипы, приписываемые людям со СПИДом и континенту, считающемуся его родиной, подчеркивая, что болезнь затрагивает не только группы риска и Африку, но и остальное население, весь мир. Поскольку СПИД, и это неудивительно, наряду с проказой и сифилисом оказался болезнью, несущей множество подспудных смыслов, побуждение заклеймить людей, страдающих этой болезнью, пока не находит открытого выхода. СПИД – идеальное вместилище для абстрактных страхов перед будущим. И отчасти по этой причине усилия пристегнуть его к группе девиантных личностей или черному континенту выглядят вполне предсказуемыми и безрезультатными. Спровоцированный СПИДом кризис сродни последствиям загрязнения окружающей среды и новой системе глобальных финансовых рынков. Он свидетельствует о том, что в нашем мире важные явления впредь не могут иметь локальный, региональный, ограниченный характер. Все, способное перемещаться, пребывает в динамике, и проблемы имеют, либо неизбежно приобретают мировой характер. Перемещаются товары, включая изображения, звуки и документы, перемещающиеся быстрее всего электронным способом. Перемещается мусор. Ядовитые промышленные отходы Сен-Этьена, Ганновера, Местре и Бристоля скапливаются в прибрежных городах Западной Африки. Перемещаются люди в большем, чем когда-либо количестве. Перемещаются болезни. Привилегированные беспрепятственно летают по воздуху, перемещаясь с континента на континент по делам или ради удовольствия. Те, у кого нет привилегий, перемещаются из деревень в города и, легально и нелегально, из одной страны в другую. Вся эта физическая мобильность и взаимосвязь с сопутствующим растворением старых табу, социальных и сексуальных, также жизненно необходима для функционирования передовой или мировой капиталистической экономики, как и циркуляция товаров, изображений и финансовых инструментов. Однако теперь эта интенсивная современная взаимосвязь в пространстве, не только личном, но и общественном, структурном, является носителем угрозы для здоровья, которую иногда описывают как опасность для выживания человечества. И страх перед СПИДом образует единое целое с другими бедствиями, представляющими собой побочные продукты передового общества, особенно теми, которые демонстрируют разрушение окружающей среды в мировом масштабе. СПИД – один из мрачных предвестников глобальной деревни, уже наступившего и постоянно маячащего перед нами будущего, от которого никто не знает, как отказаться. Наши чувства реальности, наш гуманизм подвергаются настолько большому насилию, что даже ожидание апокалипсиса становится чем-то привычным, банальным. Страшным болезням вообще хочется казаться обыкновенными. Даже самые пугающие, знаковые недуги могут превратиться в просто болезнь. Подобное превращение претерпела проказа, хотя почти 10 миллионов человек в мире, которых легко не принимать во внимание, поскольку практически все они проживают в Африке и на Индийском субконтиненте, страдают тем, что сейчас называется, для снижения градуса драматизации, болезнью Хансена по имени норвежского врача, который век тому назад обнаружил бациллу. То же самое непременно произойдет и со СПИДом, когда болезнь будет более понятна и, главное, излечима. В настоящее время многое в индивидуальном опыте и социальной политике зависит от борьбы за риторическую собственность на болезнь. Как ей пользуются, какими аргументами и клише оперируют для ее описания. Вековой, кажущийся неумолимым процесс, в соответствии с которым болезни приобретают значимость, становясь олицетворением глубочайших страхов, и налагают проклятие, не является нерушимым, и надо относиться к нему соответственно. В современном мире среди людей, желающих быть современными, доверие к нему минимально, так что процесс находится под надзором. Что до этой болезни, вызывающей стыд и огромное чувство вины, то в отделении ее от дополнительных смыслов, метафор, есть нечто освобождающее, даже утешительное. Но от метафор нельзя дистанцироваться, просто их не употребляя. Они должны быть разоблачены, раскритикованы, разнесены в пух и прах. Не все метафоры, применяемые к болезням и их лечению, одинаково отвратительны и уродливы. Больше всего мне бы хотелось, особенно после возникновения СПИДа, избавиться от метафор, берущих начало в военной науке. Их употребление в речи, медицинская модель общественного благополучия, по своим последствиям весьма опасна и губительна, поскольку не только безоговорочно оправдывает авторитаризм, но также подразумевает необходимость государственных репрессий и насилия, эквивалент хирургического вмешательства или борьбы с неправильными или нездоровыми элементами общества. Нельзя сказать, что милитаристский стиль мышления применительно к болезням и здоровью не имеет последствий. Он вызывает повышенную тревожность, искажает суть заболевания, превращает больных в отверженных изгоев. Ни медицина, ни война не должны быть тотальными. Созданный СПИДом кризис тоже не назовешь всеобщим. На нас никто не нападает. Тело – это не поле боя. Больной – не неминуемая потеря и не враг. В любом случае, мы, медицина, общество, не имеем ни малейшего права наносить ответный удар любыми средствами. Что до военной метафоры, то я бы сказала, перефразируя Лукреция, «Верните ее тем, кто ведет войны».